не только физическими, но и психическими методами воздействия, основанными, как уже отмечалось, на активной роли представлений. Благодаря регулирующей роли сознания, человек способен в значительной степени абстрагироваться от реальных воздействий и посредством представлений воссоздавать действия прежних раздражителей или же, конструируя новые представления на основе старых, целенаправленно формировать новые представления о себе, имея в виду его программирующее назначение. Одним из условий самопрограммирования психики, связанных с поведением человека, является формирование привычек. В зависимости от поставленных жизненных целей, человеку, как правило, приходится искоренять какие-то ненужные или даже вредные привычки и вырабатывать новые, более необходимые с точки зрения поставленных целей. Такая задача подчас бывает далеко не простой, и здесь, в свою очередь, могут потребоваться те методы самопрограммирования, которые подробно изложены в главе 6 «Саморегуляция состояний». Особую трудность представляют привычки, связанные с бытовыми интоксикациями, курение, употребление алкоголя и прочее. В связи с этим полезно помнить слова Сенеки о том, что управлять можно только добродетелью, а не душевными недугами. Их легче искоренить, чем обуздать. Сенека, «Нравственные письма к Луцилию», страница 177. К сожалению, вопросу о значении собственной активности личности в борьбе со злоупотреблением алкоголем наша печать уделяет недостаточно внимания. Между тем, успех перепрограммирования здесь в решающей степени зависит от самого человека, решившего искоренить в себе эту пагубную привычку, от его упорства и волевых качеств. Конечно, в данном случае речь идет о начальной стадии алкоголизма, когда человек еще в состоянии критически оценить сложившуюся угрожающую ситуацию, а высшие регуляторные механизмы его поведения еще не подверглись окончательному распаду. Перепрограммированию психики больного алкоголизмом, переделки его патологического стереотипа, многие выдающиеся психиатры придавали исключительное значение. Бехтерев применял здесь свою знаменитую триаду — убеждение, внушение в гипнозе и самовнушение, самоутверждение личности. Известны случаи, когда больные алкоголизмом вдруг, без всякого лечения, прекращают пить на многие месяцы, годы и даже навсегда. Объясняют они это обычно так: взял себя в руки, дал себе слово не пить. Какие же программирующие механизмы срабатывают в этих случаях? Оказывается, помимо своеобразных формул самовнушения, здесь используются такие приемы психологического самовоздействия, как самоанализ, самоконтроль, самоубеждение, упражнения по тренировке волевых усилий, испытание себя безалкогольным поведением в пьющей компании с проведением активного самонаблюдения. В зависимости от волевых качеств, одним это удается в большей степени, другим — в меньшей. Исходным пунктом сознательной саморегуляции является четкое осознание факта отклонения от нормального состояния и вхождения в зону повышенного риска. Такой факт имеет место уже в тех случаях, когда потребление спиртного принимает регулярный характер, хотя бы с частотой раз в неделю. И первым разумным и эффективным способом выхода из опасной зоны оказывается ломка привычной системы принятия очередной дозы спиртного. После этого бывает легче удлинить сухие перерывы, а затем и вовсе исключить алкоголь из сферы своих интересов. Жизнь показывает, что в число неумеренно пьющих попадают люди, не имеющие сколько-нибудь выраженной ценностной установки в жизни, или же теряющие ее под давлением сложившихся обстоятельств. Более того, многих из них перестает беспокоить даже такое минимальное моральное требование, как необходимость являться на работу со свежей головой, а не на похмелье. Поэтому успех самоперепрограммирования в решающей степени зависит от того, насколько прочно решение отрезвить свой быт подкреплено реальной и конкретной сверхзадачей, восстановить уважение семьи и трудового коллектива.